потягушки и начинаем ЦИПСУ. Значит, приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСУ. Сейчас я сейчас Дани давно не был, он будет много говорить. Я сейчас как раз полулежа лягу, вот как подремлю немножко, пока он будет, да, значит, рассказывать. Что у нас? Обещают удары, не потом отменяют удары, потом вроде как обещают, потом удары можно, но только по Курской области. Что там? Что происходит? Слушай, да, ну, происходит, как обычно, какие-то непонятные движения в западной прессе, в том числе, по-моему, Вашингтон-Пост удалил статью об этих ударах. В общем, да, непонятно, но на самом деле мы-то понимаем, что рано или поздно они должны, блядь, ракеты применять. Во-вторых, ну, они и так как бы бьют всем, что есть. Да, мы, знаешь, как... Мы бы даже, наверное, удивились бы, если бы они не били бы ими. Да, да, на самом деле, да. Плюс то, что они и так беспилотниками бьют на, там, на большую глубину. Да? Поэтому, в принципе, здесь ничего из ряда вон выходящего нет. Война, противник будет бить и применять все имеющиеся средства. Поэтому... какой-то паники, как вчера там просто всю ночь какая-то суицидальная паника была, уже там ядерку начали и так далее. Я же говорил, ядерка будет в субботу, друзья. Сегодня у нас что, понедельник, значит, ядерка еще не начнется, все нормально. Ну, да, еще, знаешь, я там, в принципе, сказал, что, говорю, Путин, ну, очень сдержанный человек, и я говорю, ну, никаких резких движений не будет от него. То есть там, я больше чем уверен, там по каким-то закрытым связям, каналам будут еще какие-то предупреждения и так далее. Посмотрят на реакцию, а потом уже будут, ну, уже будут, короче, ну, применять какие-то, ну, моменты, да. Но, да, там сразу, ага, это коричневые линии, это там, ну, вот знаешь, вот эта вся история началась. Всех, значит, все сдали, все продали. Я вот, знаешь, как... любитель переноситься, как бы, знаешь, в шкуру то нашего противника, то еще кого-то. Вот сейчас, вот, знаешь, вот я представляю себя на месте там гражданских каких-то людей, там, я не знаю, там в Киеве, в Одессе или в Харькове, да, и вот ты там сидишь, значит, вот в этих многоэтажках в центре города, да, к тебе и так прилетает куча ракет, ты там, ну, постоянно находишься в угрозе, потому что, ну, мы видим, что противник предпринимает попытки сбивать там все, да, мы видим, что там обучили уже и девушек стрелять с ПЗРК, там они вроде как попадают, да, ну, и, конечно же, ракеты там отклоняются, куда-то улетают, попадают в жилые дома, и ты думаешь, сидишь и думаешь, блин, ну, нас как бы и так тут немножко взбадривают, скажем так, да, а тут еще мы берем, короче, вот горит костер, и мы такие еще бензина туда такие раз, еще сильнее, знаешь. И ты думаешь, ну вот сидит этот мирный житель, и вот просто реакцию смотришь вот в украинском сегменте, да, ну все, русня, доигрались, вот теперь полетят атакамсы. Что, они что-то изменят? Ничего не изменят. Абсолютно. Но только спровоцируют на себя реакцию еще жестче просто, вот и все. Во-первых, их очень ограниченное количество, поэтому что-то порешать они не смогут. Тут вот сегодня, да, кстати, ты коснулся, что там по каким-то домам прилетает. Сегодня мы наносили ракетный удар по Одессе, и ракета системы противовоздушной обороны «Патриот» сбила «Искандер». Вот, и «Искандер» упал, погибли люди. Вот. Украинская сторона признала этот факт, что они «Патриотом» сбили ракету, ракета упала, куда не должна была упасть. Вот. Почему признали? Потому что саму ракету «Патриот», уже, ну, осколки этой ракеты, по интернету разлетелись. То есть уже скрывать, в принципе, было и морозиться нечего. Поэтому они решили, как говорится, возглавить это информационное... этот информационный вектор или информационный повод. Вот. Поэтому, потому что там вначале было, ну, как бы, да, непонятно, машины горят, люди погибшие и так далее. Нет, я просто говорю к чему, что когда мы попадаем, допустим, в дома, это не значит, что Путин сидит и такой, срочно в девятиэтажку в Харькове уничтожить там, уничтожить, да, и вот стреляют в эту девятиэтажку. Конечно же, бьют по военным объектам, Но вот в жизни так бывает, что техника там, ну, где-то техника сбой получила, где-то ее воздействие какое-то внешнее на нее было, и она отклонилась от курса, попала туда, куда не надо было попадать. И там, конечно, оказались люди, которые пострадали там. Ну, такое бывает. То же самое. То есть, если наша сторона куда-то стреляет, да, вот сейчас, ну, хохлы-то могут сказать: смотри, он специально своих этих палачей обеляет. Нет, если наши куда-то бьют, они бьют по конкретным целям, да, мы видим, что там где-то были там какие-то, значит, военные из-за границы, да, приехали, там западные там какие-то добровольцы, наемники, кто как хочет, пускай так называют, какие-то скопления сил, да, мы бьем по каким-то военным объектам, и, конечно же, ну, конечно же, где техника, там бывают и сбои, да, и что-то куда-то, значит, не всегда точно попадает. Поэтому мы говорим о этих случаях, а не когда мы целенаправленно куда-то бьем и хотим убить там молодую маму с коляской, да, конечно же, нет. Понятно, понятно, да. Но в отличие от противника, не пропаганды ради, это реальность, то, что мы никогда целенаправленно по мирняку не били. Никогда. Я за это вообще, ну, не то что отвечаю, блядь, я живу в этой теме, блин, с 2014 года, и в том числе в информационной. То есть Но никогда. надо отметить, знаешь что, что среди наших коллег есть люди, которые почему-то этому радуются. Но что мы, для По меня мирняку, лично это да. ненормально. То есть это Сейчас не об когда ты этом. радуешься, что убили мирных жителей, это говорит о том, что у тебя психическое расстройство просто. Братан, ты обещал поспать. Что перебиваешь же Хорошо, все, перебиваешь. давай. Не-не, я к тому, что противник целенаправленно с 2014 года допускает удары по мирному населению. Намеренно. Вот, то есть, ну, по-разному это называют, там, не знаю, тактику выжженной земли и так далее, но они целенаправленно это делают. С 2014 года. Ну, просто хочу в очередной раз на этом поставить акцент. Вот. И повторюсь, это не пропаганда, это реальность. Это реальность. Вот по боевой обстановке, что там у нас? Ты читал новости вообще? Ну, я смотрел краем глаза, да, и вроде как мы там наступаем неплохо везде. И Да. причем наступаем, обходим, значит, опорные пункты, то есть не идем в лоб на опорники, где у нас не получается, мы вклиниваемся между опорными пунктами. Да, на самом деле на всех направлениях идем, и Запорожская, и, ну, понятно, Южнодонецкая и так далее, Кураховская, там вообще Курахова, я думаю, падет. Если мы, кстати, обсуждали в одном из эфиров, когда западная пресса написала, что Курахова падет до конца года, мы тогда сказали, что, скорее всего, до конца месяца, ну, ноября, и так оно, скорее всего, и получится, друзья. Вот. Но самое интересное, что хотел бы сказать, да, в Купянск мы вклинились, практически направление центра. Украинцы там разгоняли информацию о том, что наши бойцы попали в котел. Вот, эта информация не подтвердилась и не опроверглась. Но территорию, то есть в наше вклинение и мы держим. То есть нам удалось закрепиться и туда забрасываем резервы, в том числе механизированные. То есть, в принципе, в Купянске мы уже находимся, в самом Купянске. Хотя ранее было похоже по замыслу нашего командования, что мы должны будем обойти в две клешни взять, да, то есть южно-купинское направление, северо-купинское направление, где была прорвана оборона противника. Вот, видимо, появилось окно возможностей. Говорят, что на ротации подловили петухов, как бы, да, мы сегодня, по-моему, даже с Рыбарем это обсуждали. Кстати, Мы кто-то... это со мной обсуждали даже. А, ну, с тобой, да, с тобой Теперь тоже. ты не поспал, братан. Сегодня еще и у нас разборы, мы утром записывали с Мишей. Сейчас кто-то тоже скажет, зачем ты это повторяешь, если вы это с Мишей говорили. Ну, такое. Вот. Но самая интересная тема – это то, что мы зашли в Черниговскую область. Да, я бы хотел еще раз на этом акцентировать внимание. Два населенных пункта, наши спецназ, настоящий спецназ, зашел глубоко в тыл противника, установили флаги. Вот, ну там получается, там какая-то речка течет, вот, и украинская погранслужба оправдывается, что там все равно никто не живет, там пустыри, и это за рекой, поэтому похер. Вот, то есть это нормальный такой момент, как бы я думаю, что вполне себе с Черниговской области на Черниговское направление можем вполне себе пойти тоже. Если же украинская сторона не захочет сложить лапки и хотя бы выжить в этой войне, потому что Зеленский, судя по риторике, решил пойти до последнего украинца. В этой мясорубке уже бесперспективной, вообще без шансов у Украины, без каких-либо шансов на успех. Но Зеленский, лишь бы удержаться подольше у власти, он готов весь свой как бы народ отправить в мясорубку. С чем мы его и поздравляем. С чем мы его и поздравляем, ну в кавычках, да. В том числе касается, вот на этой неделе были новости о том, что 16-летних пацанов на Украине, с них в военкоматах берут подписи о том, что они согласны нести воинскую службу, когда им станет 18. Ну, то есть согласие подписано. Изменить законодательство и объявить всеобщую мобилизацию с 16 лет вполне себе Верховная Рада Украины в состоянии. Вот, поэтому... Но здесь еще момент в том, что 16-летние пацаны вряд ли смогут покинуть территорию Украины после этой подписи. Вот еще важный момент, для чего это делается. Поэтому вот считая 16 лет, на Украине все в тюрьме. Плюс сейчас, вот как ты уже вспомнил, да, насчет того, что там какая-то женщина с ПЗРК там что-то сбила, хотя видео подтверждений не было, было только заявление, ну, самого попадания по воздушной цели. Вот, качается тема до сих пор, вот это уже 2 года происходит на самом деле, иногда эта тема разгорается, затухает, вот именно о службе, о женщинах-военнослужащих ВСУ, вот, то, что они пытаются еще женщин призывать и тому подобное. Вот, но учитывая, как ведут себя женщины некоторые на Украине, воинственно, да, то есть, что мужики там до последнего украинца воюем до Талова и так далее, то, наверное, это и неплохо. Вот всех вот этих кричащих куриц забросить туда, через что проходят, в ту мясорубку, в которой находятся украинские мужчины, вот, вот эти женщины все кричащие, пусть бы тоже побывали и прочувствовали на себе. А то болеть на стороне и кричать кричалки, это, конечно, круто. А пусть бы сами там потусовались. Я посмотрел бы на их эффективность, результативность и вообще, что с ними там произошло. Вот, поэтому... Но все равно жалко, глобально могли бы немного мозги включить, как бы, и постараться договориться, помириться и жить вместе в мире. А так они просто сейчас все сдохнут. Да, нам урон нанесут, конечно, но они сдохнут, они без вариантов. Как бы. Вот, поэтому... Интересный момент. Ты вот говоришь, 16-летние, значит, подростки, по сути, там уже готовы на фронт ехать. Мы постоянно говорили, что это напоминает, значит, уже, значит, сражение за Берлин, да, когда там, значит, фальштурмы эти все были. Гитлер-Юнген, по-моему. Да, ну, там уже просто всех собирали, и дедов, и, значит, молодых там, ну, просто состояла из сборная солянка, да. То есть уже, казалось бы, сражение проиграно, но, тем не менее, они там пытались упираться, да. И, кстати, вот мы об этом говорили периодически, да, что такое развитие ситуации может быть, да. И я вот сегодня захожу, значит, мониторю свои любимые каналы, да, и вот, казалось бы, сидят два, ну, явно не глупых человека, да, вот ведут каналы с большой аудиторией, да, и вот они сидят, разговаривают о том, что вот, вот смотрите, была же подобная ситуация, когда вот немцы уже практически, значит, проиграли, и чтобы не попасть в руки, значит, советам, они, значит, шли, значит, строем сдаваться вот, значит, западным военным, то есть союзникам, там, американцам и так далее. И вот они сидят и обсуждают подобный вариант, да, что они куда-то хотят какими-то рядами идти сдаваться. Ну, то есть, ты понимаешь, что люди, мы вроде как шутим, что они могут в такую ситуацию попасть, а там уже два умных человека с высшим образованием, они сидят и уже готовят для себя какую-то участь, что они готовы куда-то сдаваться, идти, но главное, чтобы, значит, не попасть в руки вот, значит, к красноармейцам, да, ты думаешь, елки-палки, вы что, ну как, ну реально, что ли, вы вот, вот сейчас 24-й год, вы сидите и, значит, свою историю, которая сейчас происходит, вы ее сопоставляете с тем, что было вот буквально, ну, совсем недавно. Очень, знаешь, смешно так звучит. Нет, нет, чтобы, знаешь, блин, там срочно там надо как-то это все остановить, да, там, ну, там Зеленский заблуждается, там у нас реально не хватает людей, ну по факту у нас не хватает людей, мы уже там просто выгребаем, короче, просто выгребаем, гребем, на улицах хватаем людей с детьми, там с собачкой гулял, там просто всех хватаем в эту Десну, короче, да, с этой Десны на фронт, они там живут, там 35 секунд на фронте, да, люди без подготовки, ну, просто трэш-контент происходит, уже непонятно, там уже, ну, там уже статистика, наверное, под миллион пострадавших, ну, погибших, пострадавших, там, инвалидов, да, семьи больше, без... Если с инвалидами, то больше миллиона. Да, семьи там разрушенные, там, вдовы, там, дети без отцов. А да, еще, ну просто уже смотришь, думаешь, блин, ну насколько надо быть дегенератами, короче, да, вот, ну реально. Другие бы сказали, ребят, там что, кто, Путин, все, Путин, мы все поняли, короче, да, все поняли, остановись, вот все, короче, да, давай отматываем назад, начинаем с чистого листа, короче, все понятно, нейтральный статус, все, нейтральный статус, то есть, для того, из-за того, что вам поставят надпись, что вы страна НАТО, дадут вам еще 20 списанных самолетов F-16, вы готовы были положить миллион человек, короче, работоспособных мужчин, чтобы доказать кому что. Вы кому что вы хотите доказать, если в итоге все равно все приведет к тому, что для вас это плохо закончится. Ну, то есть, это очевидно, это уже военные эксперты, которые даже в начале войны кричали, что у Украины есть шанс разгромить Россию, там, вот эти институты изучения войны, они уже пишут, что вариантов победить Россию нет, короче, нет. Ну, то есть, уже тебе говорят те, кто был вроде как с тобой на одной стороне, они тебе уже как бы, ну, все, ну, все, короче, пацаны, все, вот, все. Нет, короче, дотал. Ну, давайте, удачи вам, короче. Да, да. Ну, вот такая фигня. Слушай, ну, давай скажем тогда, недавно я выкладывал видео, значит, Б-2, противотанковая группа Клуни. Это легендарный командир, который воевал с 14 года. Он, скажем так, ну, очень уважаемый человек для, во всяком случае, для тех, кто там был в ополчении, участвовал в этих событиях, там, молодежь, возможно... Вообще, все, кто его знает. Да, молодежь, возможно, не застала, там, все начали следить за этим конфликтом с СС, когда СВО началось, да, вот, ну, кто следил за конфликтом, те все знают про эту группу, которая... На тот момент, когда не было прям вот таких там танковых наступлений на всех участках фронта, да, тогда, значит, танковые баталии, они были локальные, да, то есть были где-то какие-то котлы или какие-то наступления противника, и противник применял танки, да, вот эта группа подбила там больше 10 единиц техники, только той, которая уже все, короче, ну, остановилась. И были еще, значит, выведения техники из строя, которая выходила из боя и уже уходила на своем ходу, но бой продолжать не могла. Были там и такие поражения, да. И вот, значит, этот легендарный командир погиб в самом начале СВО. И так получилось, вот, что там вышел человек на нас, да, и сказал, что у Клуни, короче, нету вообще на могиле ничего. То есть там пустырь. Вот. Для нас это был такой легкий шок. Поэтому мы, наверное, попросим, кто находится в ДНР и знает, где похоронен Клуни, снять это на видео, да, скинуть нам, что действительно нет могилы. И вот я не знаю, как бы посмотрим по реакции подписчиков в комментариях. Да. Мне кажется, вот для того, чтобы поставить Клуни нормальный, как бы, ну, там, памятник или облагородить там как-то могилу, чтобы было понятно, что это реально герой лежит, да, ну, мы проведем сбор. Да, полностью поддерживаю. Вот. Да, я сегодня попрошу там товарища, чтобы сходил, снял могилу. Вот, тем более, как раз он мне по этому поводу и звонил. Я думаю, что нужно в этом поучаствовать. Вот, поскольку, ну, я не знаю, почему так сложилось, но так сложилось. Ну, подразделение у него было малочисленное, потом началась война, они все воевали. Может быть, сейчас люди на контракте, а война еще не закончилась. Подразделение малочисленное и, наверное, не успело войти в состав кадрового подразделения, правильного, да, правильного кадрового и так далее. Ну, как, ну да, это? Потому что люди просто приехали, так же, как мы с Владленом приезжали, просто вступали в добровольцами, брали автоматы, гранатометы, и тут же все, ну, прям с колес как бы вступали в бой. А он погиб прямо в начале, в самом, по-моему, боев за Мариуполь. И, видимо, ну, похоронили, а еще, значит, ну, ничего не сделано. Поэтому, если вдруг подписчики нас поддержат, мы можем взять на себя ответственность. Да, да. Ну, что тогда, на сегодня все у нас? Давай на сегодня, да, короткое. Завтра уже запишемся подольше. Друзья, хорошо. Завтра. Да. Всем всего хорошего, до завтра.